«Кто там?» — спросил Ростов. «Управляющий Леплевский», — донесся из коридора голос шахматного офицера. Передние ножки стула ударились об пол. Граф встал, открыл дверь и увидел, что на пороге стоит управляющий с каким-то неизвестным человеком. «Я надеюсь, что не отвлекаю вас», — произнес шахматный офицер. «Вообще-то поздновато», — заметил граф. «Да, я понимаю», — ответил шахматный офицер с улыбкой. «Позвольте представить вам товарища Фриновского. Он спрашивал в фойе отеля, где вы живете, и я вызвался сопроводить его, чтобы он не потерялся». «Как это мило с вашей стороны», — произнес Ростов. «Описывая незнакомца, Василий использовал французское слово «петит», то есть «маленький». Но граф даже не подозревал, что этот товарищ может оказаться настолько миниатюрным. Фриновский был такого маленького роста, что Ростову хотелось присесть на корточки, чтобы находиться с ним на более или менее одном уровне. «Чем могу вам помочь?» — спросил граф Фриновского. «Я пришел к вам по поводу вашей дочери», — ответил тот, снимая с головы шляпу. «По поводу Софьи?» «Да, совершенно верно, по поводу Софьи. Я дирижер юношеского оркестра «Красный Октябрь». Сегодня вечером я присутствовал на конкурсе в консерватории. Чем объясняется мой поздний визит к вам? Мне очень понравилось ее выступление, и я хотел бы предложить ей должность второго пианиста в моем оркестре». «Московский юношеский оркестр?» — воскликнул граф. «Это очень приятно. А где находится ваш зал?» «Простите», — сказал карлик. «Возможно, я не совсем точно изъяснился. Наш оркестр находится не в Москве. Мы находимся в Сталинграде». Граф попытался скрыть свое разочарование и собраться с мыслями. «Это очень любопытное предложение, товарищ Фриновский, но я сомневаюсь, что оно заинтересует Софью». Фриновский с недоумением посмотрел на шахматного офицера, который в ответ покачал головой. «Боюсь, что вопрос о заинтересованности вашей дочери никто не ставит», — ответил Фриновский. «Дело в том, что мной была сделана официальная заявка и получено разрешение на включение вашей дочери в состав моего оркестра. Это разрешение выдал заместитель секретаря Московского горкома по делам культуры». Он вынул из кармана документ, показал его графу и продемонстрировал подпись заместителя секретаря Московского горкома по делам культуры. Как следует из этого приказа, Софья должна начать игру в оркестре 1 сентября, сказал Фриновский. С подступающим чувством тошноты граф читал текст приказа, согласно которому Софья должна была начать работать в оркестре в городе, расположенном в 1000 километров от Москвы. «Юношеский оркестр в Сталинграде», — произнес шахматный офицер. «Я думаю, это большая честь, Александр Ильич». Граф оторвал глаза от приказа, посмотрел на шахматного офицера и увидел на его губах коварную улыбку. Ростов понял, каким образом и по чьей инициативе появился этот приказ. Он сделал шаг по направлению к шахматному офицеру с твердым намерением схватить его за лацканы пиджака, а еще лучше за шею, как в этот момент из кладовки вышла Анна Урбанова. Ростов, шахматный офицер и дирижер оркестра повернули головы и с удивлением посмотрели на актрису. Анна грациозной походкой подошла к графу и положила ладонь ему на плечо. Она внимательно посмотрела на дирижера и шахматного офицера, после чего с улыбкой спросила последнего: «Управляющий Леплевский, разве вы никогда раньше не видели, как женщины выходят из шкафа?» «Нет, не приходилось», — запинаясь, ответил шахматный офицер. «Ну что ж», — произнесла Анна и перевела взгляд на карлика-дирижера. «А кто это с вами?» «Иван Фриновский, дирижер юношеского оркестра «Красный Октябрь» в Сталинграде». «Рад с вами познакомиться, товарищ Урбанова», — по-военному бодро отрапортовал карлик. «И я очень рада с вами познакомиться», — ответила Анна с чарующей улыбкой. «Вы, конечно, товарищ Фриновский, слегка преувеличиваете чувства, которые испытываете по поводу нашей встречи, но я не буду вас за это винить». Фриновский потупил взгляд. «Позвольте», — произнесла Анна, — «помочь вам со шляпой». Дело в том, что дирижер, видимо, от волнения, согнул свою шляпу пополам. Анна взяла шляпу из его рук и распрямила. Подробно о том, как все это происходило, дирижер будет рассказывать последующие 20 лет. «Значит, вы являетесь дирижером юношеского оркестра в Сталинграде?» «Совершенно верно». «Скажите, а вы знакомы с товарищем Начевко?» При упоминании имени круглолицого министра культуры карлик выровнял спину и распрямился, став выше на пару сантиметров. «Пока не имел чести быть ему представленным». «Пантелеймон — прекрасный человек», — заверила его Анна, — «человек большой души. Он очень интересуется молодыми исполнителями, а также их продвижением. Скажу вам, что он проявил личную заинтересованность в музыкальной карьере юной дочери Александра, Софьи». «Проявил личную заинтересованность? О, да. Вчера вечером за ужином он говорил мне, что хотел бы помочь развитию ее молодого таланта. Мне кажется, что у него есть планы на Софью здесь, в Москве». «Я об этом не знал». Дирижер посмотрел на шахматного офицера с выражением лица, которое бывает у человека, который совершил ошибку не по своей вине. Потом он повернулся к графу и взял у него письмо. «Если ваша дочь захочет выступать в составе моего оркестра, знайте, что мы для нее всегда найдем достойное место». «Спасибо, товарищ Фриновский», — произнес граф. «Я признателен вам за доверие». Фриновский посмотрел на Анну и графа. «Простите за визит в столь поздний час», — вежливо сказал он, надел шляпу и вышел из комнаты. За ним быстро ретировался и шахматный офицер. Граф закрыл за ними дверь и повернулся к Анне, на лице которой оставалось озабоченное выражение. «Интересно, когда же министр культуры успел проявить интерес к музыкальной карьере моей дочери?» «Он проявит этот интерес завтра, в середине дня», — уверенно ответила ему Анна. Собравшиеся в кабинете графа пришли к нему, чтобы повеселиться, и после исчезновения шахматного офицера поводов для торжества стало больше. Ростов открыл бутылку коньяка, а его подруга нашла джазовую пластинку, которую Ричард положил в граммофон вместе с записями классической музыки. Коньяк был разлит по стопкам, музыка звучала, торт Эмиля съели до последней крошки, джазовую пластинку прослушали несколько раз подряд, и господа приглашали дам на танец. К этому времени, когда разлили последние капли коньяка, Эмиль, настроение которого, как мы помним, улучшалось к вечеру, находился в состоянии полной эйфории. Шеф-повар предложил всей компании спуститься в ресторан на первом этаже и потанцевать под музыку оркестра Виктора Степановича. Предложение Эмиля всем понравилось. «Но перед тем, как мы спустимся вниз, — сказала немного раскрасневшаяся Софья, — я хотела бы поднять тост за моего ангела-хранителя, моего отца и друга, графа Александра Ростова, за человека, который пробуждает в нас лучшие чувства». «Да, да, не волнуйся, папа, — продолжила Софья, — я не собираюсь уезжать из метрополя». Все осушили бокалы и стали выходить через кладовку в спальню графа, а из нее в коридор. Граф открыл дверь выхода на служебную лестницу и с легким поклоном пропустил всех вперед. Но как только граф собрался сам выйти на лестницу, из тени в конце коридора появилась женская фигура. Ростов посмотрел на нее и увидел, что это была женщина средних лет с вещмешком на плече и в косынке. Граф не узнал эту женщину, но по ее поведению понял, что она хочет поговорить с ним наедине. «Андрей», — крикнул граф в лестничный пролет, — «я забыл кое-что у себя в комнате. Не ждите меня, я скоро буду». Женщина подошла к графу, когда внизу на лестнице стихли голоса. Ее лицо осветил свет лампы, и Ростов увидел, что женщина была очень красивой. «Меня зовут Катерина Литвинова», — представилась она без улыбки. Граф не сразу догадался, что перед ним стоит пассия Михаила, киевская поэтесса, с которой его друг жил в 1920-е годы. «Катерина Литвинова! Потрясающе! И чему же я обязан?» «Мы можем с вами поговорить?» — перебила его Катерина. «Да, конечно». Граф провел ее в свою спальню, а потом, после недолгого колебания, сквозь ряд висевших в кладовке пиджаков, в кабинет. Однако Ростову, видимо, не стоило колебаться перед тем, как показать ей свою тайную комнату. Катерина огляделась вокруг, словно она в этой комнате уже много раз бывала. Она слышала рассказы Михаила об этой комнате и, узнавая детали обстановки, несколько раз кивнула. Катерина сняла с плеча вещмешок и тут же на ее лице появилось выражение усталости. «Садитесь», — произнес граф, показывая на стул. Она села и положила вещмешок на колени, потом сняла с головы платок. У нее были светло-коричневые волосы, подстриженные коротко, как у мужчины. «Значит, Мишка», — сказал граф. «Да». «Когда?» «Ровно неделю назад». Граф кивнул, словно ожидал известия о смерти друга. Он не стал расспрашивать Катерину, как и от чего умер Мишка. А она не стала этого рассказывать. Они оба прекрасно понимали, что он стал жертвой своей эпохи и всего того, что происходило в стране. «Вы были с ним, когда это произошло?» «Да». «В поселении Явос?» «Да». «Мне помнится, Мишка говорил, что вы...» «Мой муж умер». «Простите, я не знал». «А дети?» «Детей нет». Женщина говорила односложно и кратко, словно вопросы, которые он задавал, были глупыми, а ответы на них слишком очевидными. Но потом Катерина заговорила более мягким голосом. «Он написал мне в январе, и я приехала к нему. Мы прожили вместе последние полгода». Она помолчала, а потом добавила. «Он часто о вас говорил». «Мишка был настоящим и верным другом», — ответил граф. «Михаил был вообще очень верным человеком, и в том числе верным своим идеалам», — сказала Катерина. Ростов хотел уже вспомнить о том, как Мишка любил ходить по комнате из угла в угол, как он умел нарываться на неприятности, но передумал. Он согласился с Катериной в том, что Мишка был человеком, верным своим идеалам. «Он был прекрасным поэтом», — заметил Ростов, словно про себя, «точно так же, как и вы». Граф посмотрел на Катерину непонимающим взглядом, а потом улыбнулся. «Я никогда в жизни не написал ни одного стихотворения», — признался он. На лице Катерины появилось выражение недоумения. «А как же стихотворение «Где оно сейчас»?» — произнесла она. «Это стихотворение», — написал он. «Это было в имении «Тихий час» летом 1913 года». С лица женщины не сходило недоуменное выражение, и Ростов объяснил подробнее. После подавления восстания 1905 года писать, а тем более публиковать такие стихотворения, было опасно. Если бы это стихотворение напечатали под его именем, Мишку точно забрала бы охранка. Поэтому мы с ним однажды, после того, как распили чудесную бутылку «Шато Марго», решили напечатать стихотворение под моим именем. «А почему под вашим? Что мне тогда могли сделать?» «Я граф Александр Ростов, член жокейского клуба и крестник одного из приближенных царя. По иронии судьбы, это стихотворение спасло мне жизнь, а не ему. Если бы большевики знали, что я не являюсь автором этого стихотворения, меня бы расстреляли еще в 1922 году». На глазах Катерины появились слезы. Вот как оно все обернулось. Они помолчали. «Я должен поблагодарить вас за то, что вы приехали и лично сообщили о его кончине», — произнес Ростов. «Я приехала по его просьбе», — сказала она. Катерина достала из вещмешка, перевязанный бечевкой, четырехугольный пакет в коричневой обертке и передала его графу. Ростов взвесил пакет на ладони и понял, что в нем лежит книга. «Это его проект», — с улыбкой сказал он. «Да», — подтвердила Катерина, — «его труд». Ростов кивнул, стараясь передать этим жестом уважение к тому, что Мишка завещал ему свой труд, а Катерина лично его доставила. Женщина еще раз обвела взглядом комнату и сказала, что ей пора идти. Ростов встал и положил пакет на стул. «Вы возвращаетесь в Явос?» «Нет». «Останетесь в Москве?» «Нет». «Куда вы поедете?» «А какое это имеет значение?» Она встала и собиралась идти. «Катерина?» «Да». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Могу что-то для вас сделать?» На ее лице отразилось удивление от предложения Ростова. «Не забывайте его», — ответила она после короткого раздумья. Потом повернулась к двери и вышла. Граф снова сел на стул. Через несколько минут он взял в руки пакет и развязал бечевку. Внутри пакета оказалась небольшая книга в кожаном переплете. На коже были выдавлены простой геометрический узор и название

подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прихладнокровно исключить из наслаждения, подвозимым значительную часть человечества, что уже и было. Фёдор Достоевский, «Идиот», 1869. «Да знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете». Фёдор Достоевский, «Бесы», 1872. Все это случилось в одно время. Мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина. Голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Лев Толстой, Анна Каренина, 1877. «А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?» Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы», 1880. Переворачивая страницы, Ростов не мог не улыбнуться от ощущений игривости, ребячливости, которые возникали в душе того, кто читал Мишкин проект. Потом граф нашел еще одну цитату из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это был отрывок из романа, который граф практически забыл. Отрывок о мальчике по имени Илюша, которому досаждали ребята и который тяжело заболел. После смерти мальчика его отец рассказал Алёше Карамазову о том, что попросил мальчик перед смертью. «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней курочку хлебца, чтобы воробушки прилетали. Я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу». Прочитав эти страшные строки, Ростов, наконец, расплакался. Граф оплакивал кончину своего друга, такого щедрого душой и несчастного, который точно так же, как и мальчик Илюша, никого не винил за несправедливости, которые ему пришлось пережить. И граф плакал о себе самом и оплакивал судьбу, которая выпала на его долю. Несмотря на то, что у Ростова были друзья, были Эмиль и Андрей, была Анна, была Софья, радость его жизни, Михаил Федорович Миних был единственным человеком, который знал графа в молодости. Поэтому, как сказала Катерина, Ростов должен был помнить и не забывать своего друга. Потом Ростов взял себя в руки и решил дочитать сборник до конца. Последняя цитата оказалась предложениями из письма Чехова 1904 года, теми самыми, которые Мишке пришлось вырезать из текста. «Я наслаждаюсь жизнью и ем с аппетитом, как никогда раньше. Здесь очень вкусный хлеб, которым я в буквальном смысле объедаюсь. Кофе тоже отличный, и вообще все на редкость вкусно. Мои соотечественники, не бывавшие за границей, не в состоянии представить, каким вкусным может быть хлеб». Граф пережил 30-е годы и, хотя сам не голодал, мог себе представить, что тогда в стране голодали многие. Поэтому он в некоторой мере мог понять, почему Шаламов настаивал на том, чтобы выбросить эти строчки из текста книги. Однако граф должен был признать, что наблюдения Чехова 1904 года уже не соответствовали советским реальностям. Русские умели печь и пекли вкусный хлеб. Ростов дочитал до конца книгу Михаила. Он отложил ее в сторону, но не встал и не пошел в ресторан на первом этаже. Он глубоко задумался. Можно было бы предположить, что Ростов думал о своем ушедшем друге. Однако он уже не думал о Михаиле. Он думал о Катерине. Он думал о том, что за 20 лет эта поэтесса, эта чудесная красавица, превратилась в женщину, которая на вопрос о том, куда она направляется, спокойно отвечала: «А это имеет значение?»